Глава 52. Он вышел через открытые ворота. «Где вы были все это время?» — поинтересовалась Венс. «Давайте вернемся к Данеллис», — заявил Руби. «Зачем?» «Хочу проверить то, что должен был сделать уже давно». 15 минут спустя Уилл стоял на том же месте, где был в тот вечер, когда МП-5 попытался оборвать его жизнь. Посмотрел туда, где стоял внедорожник, потом на свое укрытие позади мусорных баков, а затем через плечо на расколотое зеркальное стекло фасада. Прошелся взад-вперед, мысленным взором запечатлевая схему выстрелов нападавших. «Общее число убитых и раненых на данный момент», — осведомился он у Венс, наблюдавший за его действиями. 6 убитых, 5 раненых. Один еще в больнице, но, похоже, выкарабкается». «Но не мы», — проронил Робби. «Что?» «Мы не мертвы». «Несколько самоочевидное умозаключение», — сухо заметила Венс. 11 ранений, 6 из них смертельные. Да притом стрелок нас даже не задел. Мы были ближайшей мишенью, прямо как на ладони. Нас прикрывали лишь алюминиевые бачки для мусора. Очередь из 30 выстрелов и ледяное ложе в морге округа Колумбия гарантировано». «Вы утверждаете, что стрелок промахнулся мимо нас намеренно?» Оглянувшись, Робби встретил ошеломленный взгляд Венс. «Как такое может быть?» — спросила она. «А как может быть, чтобы стрелок промазал по нам, стреляя практически в упор из оружия, сконструированного для массового уничтожения в ближнем бою? Должно было быть не меньше 8 трупов, включая меня и вас. Поглядите-ка на расположение выстрелов. Он стрелял вокруг нас». «Тогда ради чего они убили всех этих людей? Ради предупреждения? Это как-то связано с делом Уинт? Взрывом автобуса?» Уилл ей не ответил. Его мысли неслись чехардой, увлекая его в направление, которое ему прежде даже не мерещилось. «Робби?» — он обернулся. «Пожалуй, если взглянуть на дело подобным образом», — медленно проговорила Венс, «то сказанное вами не лишено смысла. Пожалуй, мы должны быть мертвы. Тогда это имеет отношение к Уиндам или к автобусу, или к тем и к другому». «Нет, ничуть. Но Робби...» Он снова отвернулся от нее, чтобы приглядеться к месту на улице, откуда внедорожник предпринял свое нападение. «Кто-то пометил меня. Кто-то играет со мной, пытаясь заморочить. Кто-то поблизости пытается допечь меня, заставить свихнуться». «Робби, у вас есть враги?» — спросила Венс. «Что-то никто не приходит на ум», — рассеянно отозвался он, про себя подумав, не считая пары сотен. «Вы что-то от меня умалчиваете», — не унималась Венс. Оборвав раздумье, он потер затылок. «Вы мне все сказали?» «Что? Вы мне все сказали?» — повернувшись к ней лицом, требовательно вопросил Робби. «Пожалуй, нет. Тогда вот вам и ответ». «Но вы сказали, что я могу вам верить». «Вы можете, но у вас свое агентство, а у меня свое. Я подразумеваю, что вы говорите мне все, что можете, а я делаю то же самое. Мне надо рапортовать начальству и вам тоже. Все в пределах. Но это не значит, что мы не можем работать вместе, чтобы сделать дело». Потупив взор, Венс носком туфли подпихнула сигаретный окурок. «Значит, вы обнаружили в цехе техобслуживания автобусов нечто такое, что можете мне поведать?» «Что автобус долго был на стоянке. Достаточно долго, чтобы кто-то подложил в него бомбу. То есть подрывник знал, что мишень будет в автобусе. У нас есть список пассажиров?» «Лишь частичный. Только на тех, кто платил кредитными картами. Платившие налом нам неизвестны, если только кто-нибудь из членов семьи или друг не сообщит, что это лицо находилось в автобусе». «И сколько человек было в автобусе?» 36 плюс водитель. Мы проверяем прошлое всех известных лиц из автобуса. Это 29 человек. Остаются 8 неустановленных личностей. Вероятно, пришли той ночью пешком и заплатили за билеты наличными». «Включая Джули и ликвидатора», — отметил про себя Робби. «Можно посмотреть список?» Достав свой телефон, Венс нажала несколько кнопок и выставила экран на обозрение Робби. Тот пробежал взглядом по списку. Джули в нем не было. Как, к счастью, и Джеральда Диксона, откуда следовало, что для покупки билета Джули его кредитную карту не использовала. Но больше ни одно имя в списке ему ничего не говорило, не считая псевдонима, под которым Робби забронировал билет для себя. «Ладно, Мишенью был он, а не Джули. Но с другой стороны, к чему реально стараться убить его в автобусе, а затем намеренно мазать по нему, когда он был в зоне поражения МП-5? План изменился, вот почему. Им нужна была моя смерть, теперь я им нужен живой. Но зачем? Робби? Оторвав взгляд от экрана, он увидел, что Вэнс смотрит на него. «Я не узнаю в списке никого», — опять соврал ей Уилл. Нагромождение лжи растет прямо на глазах. «Значит, мишень нам по-прежнему неизвестна». Руби не хотел лгать ей снова настолько скоро и потому сказал: «Есть что-нибудь новое на Рика Уинда?» Судмедэксперт провел вскрытие, причиной смерти стало удушение. «Как?» Главной подсказкой стали эпитихиальные кровотечения. Поначалу он даже не знал, как это осуществили. Ни подушкой на лице, ничего подобного. «А зачем скрывать способ убийства?» Сделав долгий вдох, спросил Руби. «Так труднее установить, кто его осуществил». «Может и да, а может и нет». Но в конце концов он выяснил способ убийства. «И почему же нельзя было сказать об этом сразу же?» Уилл поглядел на Вэнс. «Люблю мелодраматичность». «Так как же его убили, Вэнс?» – не вытерпел Робби. «Вогнали отрезанный язык ему в горло, как затычку. Использовали его собственный отрезанный язык, чтобы убить его», – не менее резко ответила она. «Спасибо», – лаконично бросил он. «Слушайте, если убийство Джейн Уинт и ее мужа и взрыв автобуса связаны, должны быть какие-то общие знаменатели. Взаимосвязанными вы считаете их только из-за пистолета». Пистолета, которым не воспользовались для убийства Джейн Уинт и ее сына. Я уже говорил, тот, кто был в той квартире, мог просто вышвырнуть его после бегства из квартиры. Он мог не иметь к взрыву автобуса никакого отношения. А мог и иметь. Вы правда верите в это или только хотите внести в свое резюме арест террориста и приговор убийцы? Мое резюме прекрасно обойдется и без этого дела, огрызнулась Вэнс. Я только говорил, что не надо искусственно сужать поле зрения. Если дела не связаны, пытаться их состыковать неразумно. Вы строите предположения и принимаете решения, исходя из этих предположений, которых в противном случае не приняли бы, и попутно загоняете круглые колышки в квадратные лунки. Ответ вы получите, но ответ неправильный, и весьма сомнительно, что у вас будет второй шанс исправить его. Ладно, она сплела руки на груди. А что сделали бы вы? Работал бы над обоими делами, но параллельно. И не сливал бы потоки, пока не получил бы непоколебимые доказательства взаимосвязи. А это что-то более солидное, нежели пистолет рядом с местом событий. Ладно, это действительно не лишено смысла. Руби бросил взгляд на часы. Собираюсь перехватить пару часов сна. Если что-нибудь всплывет, можете меня разбудить. Теперь у вас есть где переночевать? Если нет, добро пожаловать завалиться ко мне. Вы уверены? Руби уставился на нее. А почему нет? Вы боялись, что вас с дерьмом съедят, хотя я и спал на диване. Вы не болтаете, я не болтаю. И даже если это откроется, все сугубо профессионально, так что пошли бы они в задницу. В общем, сделайте одолжение. У меня есть жилье. Если ситуация изменится, я дам вам знать. Спасибо. Руби направился к машине. Предложение он отверг не без причины. При его роде деятельности одолжения не даются даром почти никогда. А еще он хотел проведать Джули.